К удивлению монаха, Джонин тоже ускорился, показав, что до этого момента продолжал сдерживаться, несмотря на такую напряженную схватку и заставив воспринимать себя еще более серьезно. Именно поэтому, момент, когда Хашигаки решил поднять ставки и вместе с физическим натиском использовать ниндзюцу, не застал Канпики Нингё врасплох, находясь на столь близком расстоянии, он на самой грани чувствительности засек сосредоточивание чакры в тенкицу, расположенной во рту противника. Небольшой наклон головы и короткая струя воды пролетела совсем рядом, лишь стесав крохотный клочок кожи с мочки правого уха Ишигавы. Что там говорить, если Основа сам использовал подобный прием, а клан, заточенный на Суитан не меньше Узумаки, по определению должен знать подобные уловки. Тем не менее, едва заметная заминка в десятую долю мгновения, вызванная необходимостью рассредоточения внимания, позволила Канпики Нингё привести в действие уже собственный план. Посох воткнулся в землю, получая дополнительную точку опоры, и вздрогнул от жесткого блока, отозвавшись неприятным скрежетом металла о металл и снопом искр. Но данный маневр позволил Ишигаве высвободить левую руку и, сжав в кулак, резко дернуть на себя. Проявившиеся нити чакры, тянувшиеся к левой ноге противника, выставленной чуть вперед, напряглись. Вырвалось у туманника, когда потерявшая опору нога поехала вперед, заставив лишиться равновесия. Несмотря на неожиданность, Тахир отреагировал очень быстро и вспышкой чакры оборвал тянувшиеся к обуви голубоватые нити, восстанавливая контакт ноги с поверхностью, все же не сев на шпагат, но и только. Ишигава не упустил своего шанса, быстрый и мощный пинок по нижней части посоха придал древку сильное ускорение, буквально выстреливая снизу вверх, прямо в нижнюю сторону бедра оказавшейся впереди ноги, а свободная рука монаха змеей выстрелила вперед, прямо за лезвие, придерживая оружие противника и на мгновение задерживая на месте, успешно исключив возможность блока. Разогнанный металл встретился с плотью, с различимым хрустом ломая кости. Туманник со вскриком боли полетел на землю, лицом прямо на еще один мощный пинок, что отшвырнул его на несколько метров назад и выбил сознание. Всего одна ошибка, и бой оказался законченным раньше, чем зрители успели осознать произошедшие изменения. Собственно, в поединке равных джонинов именно так все и происходит. Первый ниндзя, допустивший серьезную ошибку, теряет жизнь, так как противник слишком опытен, чтобы не воспользоваться этим по полной программе. Это только генины и чунины могут сражаться по десятку минут, прежде чем определиться победитель, так как упускают множество возможностей в силу недостаточного опыта. Победитель, Сахаи Ишигава, поспешил объявить победителя Юки, как только убедился, что джонин не поднимается. «Надеюсь, больше подобных проверок не предвидится», — негромко спросил упомянутый монаху судьи. «Это личная инициатива Тахира Куна», — пожал плечами он и бросил быстрый взгляд на хранивших молчание зрителей, «но не думаю, что с этим будут какие-то проблемы». «Отлично», — кивнул ему Ишигава и, развернувшись, направился ко входу в подземную часть базы, не обращая внимания на опасливые взгляды расступавшихся туманников. Сперва следовало поменять посеченную Хашигаки одежду, а потом вернуться к своим прямым обязанностям Ильонина, тем более, когда сам только что прибавил работы коллегам. Глава 10. Хонокуни, Канахагакури но Сата, Рюнара. Орочимару действительно добился очень неплохих результатов по исследованию нервных тканей Райкаге, тех, что не оказались повреждены ядом, пусть не на моем уровне, но прогресс в обучении виден невооруженным взглядом. Похоже, совет поработать в госпитале Саннин воспринял во всей серьезностью. Об этом говорил и тот факт, что во время совместной работы он иногда упоминал того и иного коллегу, общение с которыми натолкнуло его на новые идеи. Нет, Орочимару продолжал оставаться одиночкой, но подталкиваемый собственными амбициями и моими усилиями, немного социализировался, став похожим в повседневной жизни на просто увлеченного ученого, а не готового слететь с катушек безумного гения, что у него проскакивало иногда в начале нашего знакомства. Полагаю, отсутствие тлетворного влияния Шимуры Данза, огромное финансирование именно тех проектов, что привлекают самого Саннина, и отсутствие необходимости держать отчет за каждый потраченный рё, с постоянным давлением сверху предоставить полезные результаты, очень положительно влияет на нервы. В записях о прошлой жизни, именно после Третьей мировой войны шиноби коллега покатился по наклонной, нарушая даже те эфемерные границы здравого смысла и морали, что имелись раньше, чего я не наблюдал сейчас и очень надеялся, что не увижу в ближайшие годы, слишком уж сотрудничество с ученым являлось выгодным для многих моих целей. Если пристально посмотреть, не так мы с Орочимару и различались сутью, просто, вместо основной цели выучить все дзюцу мира, у меня, это охота на черную хрень с целью предотвратить воскрешение богини Кагуя и наступление полного по всему миру использующих чакру людей, что несколько более реально выполнить в ближайшие пару десятилетий, но вместе с тем, и намного более опасно, а увеличивать свою силу и жить как можно дольше, это стандартные стремления любого ниндзя, чья перспектива выйти в отставку по старости откровенно мизерная. Возвращаясь к лабораторной работе, несмотря на полную сосредоточенность на совместном исследовании конечности Райкаге в ущерб почти всему остальному и уже затраченному времени на фронте, плюс самостоятельные усилия Орочимару хотя бы приблизиться к качеству эталона, у нас ушло больше 2 недель напряженной работы с применением кучи каге буншинов, чтобы вывести комплекс необходимых техник по улучшению нервной системы. Несмотря на образованность и опыт Орочимару, он все же не дотягивал до моего уровня в Ирьё-дзюцу и приходилось уделять время, чтобы подтянуть коллегу хотя бы в отношении массового преобразования и реструктуризации клеток, но даже так, перспективы открывались откровенно радужные, пусть шлифовкой придется заниматься еще не один месяц. Скорость реакции, в теории сравнимая с таковой активировавшего шеринган с 3 томами Учиха и сокращение отклика тела на нервные сигналы мозга, превышающие таковые даже у лучших из лучших, ха, да коллеги из главного госпиталя и зайдут слюнями, если об этом узнают. Пусть речь идет буквально о 0,1 долях секунды, но на нашем уровне, это очень существенная разница, способная спасти жизнь и обеспечить победу. Конечно, нельзя сказать, что мы до всего дошли сами, особенно учитывая столь короткий срок, когда другие ирьонины ведут подобные исследования годами, добиваясь куда меньших результатов. У меня имелся монументальный труд Хишихьюга по улучшению нервной системы, которым я поделился с Орочимару, и уже на основе этого фундамента мы выстраивали собственную работу, сэкономив буквально 95% времени и получив возможность сделать гигантский скачок вперед. Пожалуй, единственный минус – это слишком малый образец для изучения и вследствие этого – невозможность исследования такой важной части нервной системы, как спинной мозг, но приходилось довольствоваться имеющимся. Естественно, простое изучение мертвой поврежденной плоти едва ли обеспечит получение полноты картины, так что, использовав собственный опыт в оживлении первоклассное лабораторное оборудование Орочимару, я сперва восстановил те участки плоти, что еще можно было восстановить, а потом вернул конечности подобие жизни. Это намного облегчило отслеживание прохождения импульсов по нервам к мышцам, имитировать такие сигналы умеет даже ирьонин 3-й степени, и в библиотеке главного госпиталя имеется несколько ирьё-дзюцу, ориентированных на нарушение работы нервной системы живого врага. На мертвом это проделать еще легче, пока ткани сохранили подвижность и не окоченели, начав отмирать. Совместное исследование руки 3-го Райкаге не являлось единственной нашей работой в это время, хотя безусловно имело приоритет. Отработка технологии выращивания клонов требовала тщательной шлифовки и подгонки не только в плане контроля за непрерывно протекающими процессами, но и в плане питания, грубое подобие питательной смеси в системе поддержки, которое удалось получить Орочимару, ни в какое сравнение не идет с тем, что получает настоящий ребенок из организма матери через плаценту и околоплодные воды. Отсюда и столь высокая смертность образцов, неправильное развитие и возникновение мутаций, несмотря на попытки корректирования ирьё-дзюцу. Собственно, как наиболее вовлеченный в тему не только из-за опыта работы в госпитале, но и в силу необходимости неоднократно сопровождать беременность любимых женщин, я прекрасно знал, где в библиотеке можно было взять некоторые наработки коллег, связанные как раз с проблемой повышения качества питания развивающегося плода или поддержания жизни наполовину сформировавшегося, случай, когда кунаичи ходят на миссии, начальные сроки беременности вовсе не такие редкие, как и смертельные исходы для них. Меня в главный госпиталь уже не пустят без некоторых услуг, а вот Орочимару подобных проблем был лишен и скопировал необходимую литературу без проблем уже на следующий день, позволив нам превратить несколько здоровых бидонов крови забитого скота с некоторыми добавками в куда более полезный суррогат. Комплексом печати наблюдения и коррекции развития я собирался заняться позднее, когда обкатка новых условий для роста зародышей покажет себя в положительном ключе, почти наверняка, придется решить все другие сопутствующие проблемы выращивания клонов, пока незамеченные. Может быть, даже заказать более специализированное оборудование по новым чертежам и чтобы корпус можно было использовать для нанесения фуин. Обычный металл и стекло не слишком для этого подходит. Собственно, часть оборудования в лаборатории коллеги была выполнена именно под его индивидуальные запросы, а довольно примитивные компьютеры облегчали контроль и снятие показателей. К сожалению, всему когда-то приходит конец, так и я не смог слишком долго отвлекаться исключительно на лабораторную работу, другие дела требовали моего личного внимания, даже несмотря на наличие Каге Буншинов. Разговор Инузука Цуми с Шинесу прошел с моим посредничеством, но без прямого присутствия и договаривающиеся стороны пришли к устраивающему всех соглашению, а взаимная интеграция интересов сотрудничества кланов в финансовом плане оказалась переложена на очень недовольного Шикаку, пойманного до того, как успел смыться на очередную миссию с командой. Естественно, в политическом плане это не могло пройти незамеченным, заставив Сарутоби прекратить давление на собачников, но такой уж сенсационной новостью не стало. Все заинтересованные лица были осведомлены о моих весьма теплых отношениях с бывшей сокомандницей и ее родней, о предоставлении персональной медицинской помощи и весьма приличным скидкам в лавке печати. Нажим со стороны большого клана лишь быстрее толкнул Инузука в объятия союза четверых, превратившегося в союз четверых с половинкой, как приватно пошутил дядя. Не сказать, что Сарутоби этому обрадовались, но имея двух шиноби С-класса, богатство торгового клана, приличное количество активных бойцов и поддержку малых кланов, их положение на политическом олимпике на Хагакуре Носата несколько превосходило наше, титул третьего Хокаге имел значительный вес даже после отставки, а многочисленные личные связи старика Хирузина никуда не делись, как бы того ни хотелось окружающим. На самом деле, после войны, репутация профессора среди сейки Буты, постоянные войска, даже улучшилась, благодаря весьма впечатляющим битвам со старшим и тому факту, что он единственный мог сражаться с последним на равных, в то время, как Джирай оказался очень серьезно ранен с одного удара. Тот момент, когда можно пожалеть, что моей битвы с этим монстром никто не видел, зная лишь о результате. Впрочем, это были вполне обычные дела, разбавляемые мирной жизнью и всем, из этого вытекающим. Жены СМА вытаскивали меня в гости к тем или иным друзьям и знакомым, что пережили войну, заставляя социализироваться и оценить всю иронию сложившейся ситуации. Но как это бывает, не обошлось и без неожиданностей. В последние из вечеров, когда я возвращался из лаборатории Орочимару далеко за 12, около входа в квартал Нара меня поджидала неожиданная гостья, Узумаки Кушина. «Кушина-чан, что ты здесь так поздно делаешь?» Неподдельно удивился, хотя и почувствовал ее заранее. Младшая Узумаки никогда не появлялась у меня дома и если требовалась встреча, просто передавала запечатанную фуин записку кому-нибудь из клановых дежурных или через призывы МИТа, если требовалось соблюдение секретности. А тут вдруг осталось дожидаться лично до ночи, наверняка узнав от Чунинов, что я еще не вернулся. Есть от чего начать беспокоиться. «Рью-кун, мне необходимо с тобой поговорить», закусив губу и нервно комкая руками простое зеленое платье, тихо произнесла Кунайчи. «Все, что в моих силах, но думаю, лучше это обсуждать не на улице», вздохнул я и, обняв Кушину за плечи, повел ко входу в квартал. Постовые лениво отсалютовали и распахнули прикрытые в ночное время ворота, понимающе ухмыльнувшись, на что я лишь закатил глаза, практически излучая то самое слово, что является неотъемлемой частью Нара. Идя к дому и украдкой бросая взгляды на спутницу, я отметил в свете еле тлевших фонарей, что девушка явно плакала, чем-то сильно расстроенная, но с расспросами решил повременить. Окна в доме уже не горели, указывая на то, что родные уже отправились спать, так что в прихожей никто нас не встречал. Выдав гостье тапочки и тихо проведя на кухню, провожаемый только чуть приоткрывшей щелочку глаза Нирлой, что ночевала в гостиной, я усадил Кушину за стол и с помощью фуин вскипятив за несколько секунд воду, заварил ароматный чай, играя радушного хозяина. Через несколько минут поставив на стол чашки с ароматным напитком и вазочку со сладостями, я уселся напротив нее. «Ну, Кушичан, что такого случилось, чтобы довести тебя до слез?» Мягко кивнул ей, всем видом показывая готовность слушать. Шмыгнув носом, Кунайчи вежливо пригубила из чашки и, отставив ее в сторону, подняла на меня взгляд покрасневших глаз. «Рью-кун, Ко мне сегодня пришел Фугаку-сан и сообщил, что Микото-чан мертва, выдавила из себя младшая Узумаки, всхлипывая. Что? Почему я об этом ничего не слышал? Глава 11. Микото Учиха не только являлась довольно сильным джонином, несмотря на молодость, с пробужденным до 3 томаи шерингоном и приличным послужным списком за спиной, но и женой будущего главы большого клана, клана-основателей Конохагакури но Сата. Ее смерть не должна остаться незамеченной, в отличие от простых членов клана, не имевших большой значимости для Сейки Бутэ, и уж тем более, пройти мимо внимания главных сплетников, вроде женщин Нара, если только распространение этой информации не блокировали сознательно сами Учиха. Довольно неожиданно услышать о смерти Микото, вскинул я брови и, положив локти на стол, чуть подался вперед, но можно немного больше подробностей. Кушиначан, как рассказал мне Фугаку-сан, слегка замялась девушка, украдкой утерев уголки глаз и шмыгнув носом, Мичан участвовала в последнем натиске на территории Кумагакури. Слушая рассказ младшей Узумаки и мысленно дополняя отсутствовавшие детали, я едва удерживался от желания впечатать ладонь в лицо от недальновидности принятых Учиха решений, обусловленных политическими раскладами селения и повлекших за собой смертельные последствия для подруги Кушины. Но обо всем по порядку. Участвуя в продвижении на территорию страны Молнии, двум командам Микото-чан не повезло наткнуться на известного мечника Ранга и Сарикатуиши по прозвищу Райтанин Гусада, меч Молнии. Наткнуться на шиноби подобной силы без подготовки и серьезной поддержками, только силами двух джонинов и 6 чунинов, удивительно, как они там все не полегли. Тем не менее, Микото оказалась смертельно ранена, и лишь огромными усилиями телохранителей из клана кунайчи успели запечатать и обеспечить отступление двух чунинов со свитком к основным силам, задержав кумовца на некоторое время и заплатив за это собственными жизнями. Свиток благополучно доставили в штаб и позднее передали в клан вместе с телами других погибших Учиха. Казалось бы, следующий логический шаг – привлечь Ирине на первой степени в моем или Цунаде лице для полноценного восстановления кунайчи от смертельных ран, благо, джонин и жена будущего главы клана – не какой-то там чунин. Вот только, старейшины Учиха подобным образом не считали, не желая оказаться должными прямым соперником на политическом фронте и несмотря на все категорические возражения Фугаку, постановив использовать собственных ирьонинов в попытке восстановления кунайчи. Ирьонинов, самые опытные из малого числа которых имели всего 3 степень и не могли задействовать чикатсуса и синодзюцу, техника лечебной регенерации жизненной силы, главного госпиталя, ввиду крайней загруженности комплексов печати другими пациентами круглые сутки. Чтобы попасть вне очереди, требуется получить согласие Цунаде Синджу, а унижаться, выпрашивая у соперников разрешение, Учиха посчитали выше своего достоинства. Старые пеньки у обладателей Шерингана ничуть не лучше перебитых у Хьюга и продолжают мыслить временами воин кланов, тем более, что большая часть из них росла как раз в это время или с родителями, заставшими ушедшую эру. Естественно, попытка вытянуть Микото с того света провалилась, ввиду низкой квалификации 3 ирьонинов и обширности ран. После извлечения из свитка, кунайчи умерла очень быстро, зато Учиха никому не оказались должны и репутация великого клана не пострадала. Фугаку, находившийся рядом во время операции, сообразил запечатать тело жены почти сразу, после получения печальных новостей и помня про лучшую подругу Микото, а также, с кем она связана, пошел изливать душу в надежде, что Кушина не оставит ее без помощи и отдаст Рию Нара на воскрешение. Почему Учиха не поступили подобным образом сразу или просто не арендовали комплекс печати в клинике Нара за круглую сумму, значительно повышая шансы благополучного для всех исхода операции, я могу только гадать. Подозреваю, посещение Кушины является собственной инициативой Фугаку и не согласовано со старейшинами клана. Или причина подобных действий гораздо проще. Достаточно лишь вспомнить, при каких обстоятельствах эволюционирует Шеринган и ситуация приобретает куда более понятную мотивацию со стороны старейшин. Тем более, Тодороки-сан вполне мог продавить лечение Микото у меня, но почему-то не стал этого делать. Если кунайчи вполне можно воскресить при любом развитии событий, но при этом получить намного более сильного наследника главы клана, то почему бы этого не сделать? Безжалостно по отношению к Фугаку, вынужденному наблюдать агонию и смерть любимой, но вполне изящно и в духе Учиха. «Рюкун, ты поможешь Мичан?» — вырвала меня из размышлений девушка, после выслушивания короткого рассказа. «Конечно, Кушичан, могла бы даже не спрашивать», — кивнул ей в ответ, тяжело вздохнув и не став посвящать в грязную подноготную произошедшего, даже если окажется верен первый вариант, а не второй, что маловероятно. «Не сейчас, когда Джин Чурики на эмоциях и вполне может пойти выражать свое недовольство нескольким идиотам, что решили использовать жизнь ее подруги в своих целях. А вот когда успокоится, тогда можно будет поговорить, потому что Мита ее оберегала от таких вот сторон клановой политики, хотя отправка маленькой девочки в чужую деревню стать носительницей сильнейшего биджу и живым оружием, тот еще дерьмовый поступок со стороны Узукаги, пусть и продиктованный обстоятельствами, учитывая, что это его родственница и поспешность подобного жеста в глобальной политике. «Спасибо, Рюкун», — с радостью воскликнула Кунайчи, чуть улыбнувшись, но тут же убавила в громкости на мое предупреждающее шиканье: «В доме все спят, Микото моя первая, единственная настоящая подруга, и потерять ее». Шмыгнув носом, Кушина чуть подтянула подол платья и извлекла свиток из-под сумка на внутренней стороне бедра, протянув мне. Приняв его, я только кивнул, опознав старую работу мастеров Узумаки, куда лучше качеством, чем мои поделки. В данном случае, качество означает долговечность, и этот свиток протянет еще пару десятков лет, если не больше. Во многих семьях, изделия оловолосых мастеров давно пробрили статус семейных реликвий. «Займусь завтра, как только отдохну и оглянуться не успеешь, как Микото-чан вновь пригласит на чай», — подмигнул ей, убрав свиток во внутренний карман одежды. «Хорошо, я завтра к вечеру зайду», — кивнула красавица, неожиданно широко зевнув в процессе и изящно прикрыв рот ладошкой. «Похоже, кому-то пора отдыхать», — усмехнулся я, вставая из-за стола и протягивая подруге руку. «Пойдем, провожу». «Тебе вовсе не обязательно это делать», — фыркнула Узумаки, тем не менее, принимая руку. Так же тихо, как и пришли, мы выбрались на улицу и неспешно двинулись к выходу из кланового квартала. Выбросив из головы все мысли, я просто наслаждался прогулкой с красивой девушкой под руку, ночным небом над головой и тишиной, такой редкой в обычно оживленной Конохе. Когда я последний раз так расслаблялся? Чунины у ворот понимающе усмехнулись, бросая взгляды на прижавшуюся ко мне Кушину, но промолчали. Правильно сделали. Ночная Конохе, еле освещаемая притушенными фонарями и взошедшим серпом луны, имела свое неповторимое очарование, лишь слегка нарушаемое мягкими шагами патрульных учиха на самедних улицах или мелькавшими на крышах темными силуэтами анбу. На мой вкус, прогулка до квартала Синджу закончилась очень быстро, и если бы не куча работы, запланированная на завтра, к которой прибавилась еще одна, я бы предложил Лаволосе и Кунайчи продолжить, а не исчезнуть, одарив на прощание поцелуем и пожеланием сладких снов. В последнее время я совсем не уделял внимания младшей Узумаки, больше сосредоточенной на семье, и сам себе твердо пообещал, что приглашу Кушину на нормальное свидание в ближайшие же несколько дней, высвободив окно в плотно забитом расписании. Домой я вернулся парой шуншинов, не видя смысла растрачивать больше времени, что планировал использовать для сна, но ночь небольших сюрпризов не закончилась. Не успел я переобуться в прихожей и тихо проскользнуть в кухню, чтобы прибраться за недавней гостьей, как в дверном проеме появилась соблазнительная фигура первой жены в полупрозрачной сорочке до колен. «Рью, кто это приходил?» — щуря глаза на свет от лампы, сонно спросила она, явно только проснувшись. «Кушина-чан», — ответил ей, споласкивая чашки в раковине и убирая в сушилку. «Микото учиха скончалась от ран, полученных на войне, и она приходила просить за подругу». Удивленно вздернула бровь Линли, озадаченная постановкой вопроса. «Когда это случилось?» «Сегодня и не бери в голову, здесь замешана внутренняя политика учиха», — отмахнулся я. «Завтра могу рассказать, если будет желание». Как бывшая джонин Синджу, она имела доступ к клановой библиотеке и много о чем имела представление, включая и особенности развития шарингана исторических врагов. Нидай Михакаге оставил после себя весьма обширную базу знаний для потомков и видел учиха как источник будущих неприятностей для Конохагакури но Сато. «Ловлю на слове», — немного оживилась Кунайчи, при намеке на свежую сплетню, пусть и весьма деликатного содержания, что нельзя распространить в массы. «Пойдем уже спать», — закатил я глаза, выключателем потушив свет на кухне и за талию увлекая женщину в сторону спальни. «Только спать», — тихонько промурлыкала мне на ухо Кунайчи, прижимаясь к боку своими впечатляющими достоинствами. «У меня имеется более интересная идея». От ее теплого дыхания у меня пробежали мурашки по коже, а мысли повернули во вполне определенную сторону. Момент лени и нерешительности задавили мгновенно проснувшие меня инстинкты. «Сон, Гбиджу, сон, когда у меня такая красавица под боком? Мне нравится ход твоих мыслей», — промурлыкал в ответ, поворачиваясь и вжимая Кунаичи в себя одной рукой, а другую опустив на такие аппетитные округлости ниже пояса. Линли привстала на носочки, обвив мою шею руками и рывком наклонила к себе, впившись поцелуем. Не желая уступать, я жадно ответил на поцелуй и спустя несколько секунд включился в борьбу языков, чувствуя, как внутри разрастается пламя желания и кровь приливает туда, куда ей положено. Почувствовал это не только я. Кто-то явно соскучился, отстранившись, чтобы чуть отдышаться и бросив взгляд вниз, усмехнулась Линли. В неверном свете луны из окна, что скрадывал наличие тонкой ткани, она выглядела в этот момент невыразимо прекрасной и очень желанной. Не доела. Сколько можно ходить туда-сюда, еще нячить миловаться над самым ухом, мешая спать честным кошачьим. Внезапно раздался раздраженный голос с дивана, и на нас уставилась пара раздраженных желтых глаз. «Идите облизываться в спальню и барьер поставить не забудьте, чтобы не перебудить весь дом ня». Жена замерла на мгновение, а потом неожиданно прыснула колокольчиками тихого смеха. «Вот приглашу какого-нибудь кота ночью, и тогда посмотрим, кто будет ня смехаться», — продолжила ворчать кошечка, возмущенно отвернувшись. «Прости, Мирла, не будем больше тебе мешать», — не удержался я от улыбки, — «и спасибо за напоминание. Поспать нормально дайте, а благодарность оставьте себе», — фыркнула призыв и улеглась обратно клубочком, больше не обращая на нас внимания. Подхватив все продолжавшую хихикать красавицу на руки, я ретировался в спальню и, ногой закрыв дверь, импульсом чакры активировал кеткой, нанесенной на стены помещения. Хитоми до разрешения от бремени ночевала в отдельной комнате, и теперь никто нам не мог помешать продолжить начатое в гостиной. Одежда полетела в разные стороны, и вот я навис на такой соблазнительной красавицей, но внезапно изящная ручка уперлась мне в грудь. «Подожди, Рюкун, Сумичан сегодня рано легла», — прошептала жена на мой вопросительный взгляд. «И, конечно, ринется нас будить с утра пораньше», — вздохнул, но кивнул. Достал из печати неприкосновенного запаса на руке большой спальник, кинув на пол. «Очень удобно, когда следы ночных развлечений можно просто убрать обратно, а воздух проветрить за пару секунд», — и перекатился на него с пискнувшей красавицей так, что она оказалась сверху. «Продолжим. Глава 12. Прошелестела деревом дверь, вырывая меня из глубин сна и заставляя на одних инстинктах распечатать в правую ладонь синбон, но шлепанье босых ножек по полу и громкое восклицание тоненьким голоском: «Па, ма, вставайте», — позволило расслабиться, прекращая стимуляцию выработки адреналина и ускорение работы сердца. Кацуми с разбегу прыгнула, рассчитывая приземлиться сверху на постель и нас обоих в ней, как делала уже не один десяток раз, но, как всегда, я среагировал быстрее, убрав железку обратно и выстрелив правой рукой вверх. Из стенки Цу вырвались золотые цепи и мгновенно спеленали девочку в плотный кокон, под задорный визг несколько раз каруселью крутанув по комнате. Бросив быстрый взгляд на наручные часы, лежавшие сбоку от подушки, я на мгновение прикрыл глаза. 5:30, и на улице еще только начала рассеиваться ночная тьма, давя проснувшееся раздражение. Мы легли только час с хвостиком назад, и если я еще мог привести себя в порядок без особых усилий, и Рьёдзюцу, прогоняя навалившуюся усталость, то слегка открывшийся глаз жены, с удобством расположившийся головой на моем плече, не сулил дочери ничего хорошего. Даже учитывая непоседливость Сумичан, это слишком рано. Мы рассчитывали на 7 или около того. «Золотце, почему ты поднялась так рано?» — слегка хрипло пробормотала Линли, давя зевок. «За окном еще темно, и порядочные девочки должны спать у себя, а не будить усталых родителей». Я поставила будильник, невинно похлопав глазками, заявила Шкода. «Рью, займись», — вздохнула жена и перевернулась на другой бок, забирая с собой большую часть одеяла. Несмотря на то, что я более-менее проснулся и отогнал усталость медицинской чакрой, подниматься настолько рано не имелось ни малейшего желания. Скорее, хотелось последовать примеру Линли и подавить подушку часов до 9. Работая с Рачимару и стараясь не забрасывать все остальные дела, я спал по минимуму, и это постепенно скажется даже на самом выносливом человеке. Ну, раз не поспала нормально у себя, поспишь с нами», — вздохнул я, укладывая сверток с девочкой себе под бок, несмотря на протестующий писк. «Я не хочу, па, выпусти, так нечестно, хочешь, я же знаю», — тихо фыркнул и, потянувшись, зарылся пальцами в копну волос малышки, аккуратно массируя скальп. «Эй, я не хочу спа, ах», на середине слова, доча широко зевнула. Я еле сдержал довольную ухмылку, развеяв кокон цепи и продолжив массаж. Даже без применения чакры, существует множество способов, как быстро утихомирить ребенка, а уж с использованием. Через пару минут, Кацуми уже сладко сопела, уткнувшись мне в бок. Распечатав одеяло, я тщательно укутал нас и быстро погрузился в сон. Меня пробудило ощущение чужого взгляда, но не чувствуя опасности, я позволил себе несколько секунд понежиться в сонной неге, лишь после этого слегка раскрыл левый глаз и скосил взгляд на виновника, Линли. Кунайчи лежала на боку и, подперев голову рукой, буквально излучала лицом довольство с умилением. Проследив за ее взглядом, я обнаружил то, что сам ощущал с момента пробуждения, но машинально игнорировал. В какой-то момент Кацумичан переползла на меня и вольготно раскинулась на груди, сопя в обе дырочки с весьма довольной моськой. Можно уже начать беспокоиться, что мое законное место монополизировала конкурентка. С усмешкой поинтересовалась Кунайчи. Перед подобной милотой я бессилен, показательно развел руки, широко улыбаясь. Даже если и бессилен, пора вставать. Сэя заглядывала пару минут назад сообщить, что завтрак почти готов, пожала плечом жена, отчего ее верхние округлости натянули ткань ночнушки, обрисовываясь настолько соблазнительно, что мне стоило больших трудов отвести взгляд, несмотря на вчерашние активности, и брать под контроль естественную реакцию организма. Судя по чуть дрогнувшим уголкам рта чертовки, это не прошло незамеченным, и она слегка пошевелилась, принимая более соблазнительную позу. Бросив очень многообещающий взгляд на Линли, я постарался отвлечься и с силой потерев лицо, чтобы прогнать остатки сонливости, спросил: «Сколько времени?» «Почти 10, кто-то очень хорошо разоспался», несмотря на первоначальные возражения, фыркнула рыжеволосая красавица, протянув руку и нежно погладив по щеке спавшую дочь. «Хэй-мэм, самое время вставать», тихо хмыкнув, согласился с ней и спустя пару мгновений, смотря в безмятежное личико мелкой Шкоды, спавшей без задних ног, и расплылся в предвкушающей улыбке, намекающей, поиграв бровями, «самое время для небольшой мести», и показательно пошевелил пальцами по обе стороны от дочки. «А боги, какой ты еще мальчишка, Рюкун», жена со вздохом прикрыла глаза рукой, тем не менее, расплывшаяся на губах улыбка показала ее истинные чувства. Более ничем не сдерживаемый, я атаковал бока Кацуми, и последовавший взвизг с верещанием, перешедшим в хохот, показался музыкой для моих ушей. Дача из положения лежа буквально взвелась в воздух, стараясь избавиться от щекотки, но от меня никто так просто еще не уходил. И ахахаха, па, ахахаха, хва ахахатит, ахахаха. Малявка брыкалась, вырывалась, легалась и ужом изворачивалась, но уйти от сладкой мести не могла. Помучив ее минуту, я все же сжалился и выпустил из объятий, но Цумичан недолго радовалась новоявленной свободе, тяжело отдуваясь и сверля меня подозрительным взглядом. Сделав пару шагов назад, она наткнулась спиной на жену, что неслышно поднялась и переместилась на траекторию стратегического отступления. Почувствовав ладони, сомкнувшиеся на плечах словно клещи, и смотря на мою широкую улыбку, на лице дочки проступило обреченное понимание, что еще ничего не закончилось. Раунд 2. «Нет, мама, я сдаюсь, не надо». И, ахахаха, на визги и писки Кацуми даже подтянулись остальные обитатели дома, заинтересованно заглядывая в приоткрытую дверь и широко улыбаясь на происходившее дурачество. Воспользовавшись моментом, пока все внимание было сосредоточено на Цумичан, я привел себя в более презентабельный вид, накинув легкую рубашку с коротким рукавом и штаны до середины голени. Пусть на улице похолодало, знаменуя приближавшуюся зиму, но печати поддерживали в доме комфортную температуру, и по деревянному полу можно было ходить босым без проблем даже обычным людям. Даже в зимний сезон градусник на улице никогда не показывал меньше 7-9 градусов в самые холодные дни, не говоря уж про снег. «Заканчивайте дурачиться, завтрак готов и остывает», — помахала мне Сэя, закатив глаза, но она тоже улыбалась. «Идем», — помахал ей, смилостивившись, одним движением выхватил дочь из плена жены. «Ну вот, испортил мне все развлечения», — надулась Кунайчи, складывая руки под грудью, но глаза ее смеялись. «Пропротестую, к союзникам применять пытки запрещено», — вяло простонала Цумичан, обвиснув в моей руке мокрой тряпкой и жадно втягивая воздух. «Мой животик». Приподняв, я чмокнул дочь в макушку и усадил на сгиб локтя, отправившись за остальным женским контингентом на кухню. «Ты развлекаешься, устраивая родителям ранние побудки? Так почему мама с папой тоже не могут устроить себе небольшое развлечение?» Защекотав одну маленькую девочку, легонько щелкнув по носу и улыбаясь, спросил я очень знакомо надувшуюся Кацуми. «Каждый раз», — опасливо спросила она, удостоив подозрительным взглядом из-под щелки. «Кто знает», — хитро усмехнулся я в ответ. «Па-а-ап», игнорируя тычки маленьких кулачков, я усадил дочь на подготовленный стул и занял место во главе стола. «Сегодня ма порадовала нас огромным омлетом с многочисленными кусочками жареного бекона и широкими ломтями белого хлеба. Весьма необычное и дорогое по очевидным причинам. Начало дня для местных, но на протяжении многих лет я разнообразил семейную кулинарную книгу рецептами, привычными по прошлой жизни. Так сказать, щепотка ностальгии. Как только Линли в приличном виде заняла свое место, я помог разложить порции с большой сковороды и, не обращая внимания на остальных, с удовольствием приступил к смакованию. Итадакимас. К сожалению, как бы мне не хотелось оттянуть наслаждение, но все когда-нибудь заканчивается, и сразу после сытного завтрака мне пришлось заняться делами. Отправив пару каге буншинов в клинику и лавку, я уведомил женщин не беспокоить зря в течение ближайших часов и спустился в подвал, прихватив свиток с телом Учиха, вовсе не радостной, предстоящей работе. Учитывая обещание Кушичан, сегодня ее подруга стала первой в очереди на воскрешение. Наднары клоны закончили творить свою магию всего пару дней назад, оказавшись бессильными только в 7 случаях из 38, а сейчас на очереди стояли Иманака, как наименее многочисленные из 3 союзников, которые могут подождать. Обрабатывая за день 3-4 павших ниндзя и весьма уставая при этом, несмотря на набитую руку, работы впереди имелось еще очень много, и добавление к имевшейся горе вовсе не радовало, несмотря на все обстоятельства. Возиться каждый день с кровью, грязью, дерьмом и месивом из мяса с осколками костей, промывание, зашивание и сращивание которых вовсе не прибавляли хорошего настроения. Даже если я и понимал, что все это необходимо не только для усиления нара, но и ради уменьшения горя неплохих людей, потерявших близких или семью, некоторых из которых я знал лично. Постепенно, мертвые тела сливались в одну бесконечную вереницу, не вызывая сочувствия и оставляя после себя вязкое равнодушие, даже если после работы вновь становились живыми. Блин, да я просто вконец задолбался длительной монотонной работой и морально устал, признался себе, почти с отвращением смотря на свитки с телами, лежавшие неподалеку от нанесенного на пол комплекса печати, проверкой которого занимался. Мне просто необходимо нормально отдохнуть несколько недель, может быть на море или горячие источники, чтобы можно было расслабиться, но, к сожалению, данное желание невыполнимо в ближайшие пару месяцев. Слишком много работы, требующей моего внимания. Ровно так, как было и после прошлой войны. Задумчиво поскребя подбородок, я начал перебирать возможные варианты и спустя несколько минут остановился на единственном шансе вырваться из селения на короткое время, воспользоваться грядущим 40-летним юбилеем Саи и прихватить ее с собой отдохнуть вдали от Канахи, оставив на хозяйстве жен. Вздохнув, я задумался, когда исключительно Саи я в последний раз проводил время за каким-нибудь делом или просто вместе, не считая приемов пищи. Даже мой последний день рождения пришелся на конец войны и без всякого отмечания, несмотря то, что стукнуло полноценный двадцатник. А ведь это очень значительная дата для любого ниндзя. Половина или даже больше моего выпускного класса уже нет в живых. Было бы очень неплохо взять билеты на какой-нибудь курорт и выбросить все заботы из головы, просто наслаждаясь спокойными деньками. Пожалуй, так и поступлю, даже если дядя и остальные будут против. Замотался, с силой потерев лицо и постаравшись настроиться на позитивный лад данным самому себе обещанием, насколько это было возможно, я создал 3 клонов и, достав тело Микото Учиха из свитка, расположил его в центре Чикатсу Сэйси но Дзюцу, техника лечебной регенерации жизненной силы, с небольшим облегчением отметив, что необходимая очистка оказалась коллегами уже проведена, избавив меня от необходимости вымывать дерьмо из разорванных разрезанных кишок. Такие попадались в половине случаев. Учитывая, что это прямой путь к заражению крови, каждый раз приходилось долго и муторно чистить, иначе вся работа на смарку. Отвлеченные мысли не помешали мне быстро и досконально изучить тело Куна и Чиучиха, сразу определив причину, почему коллеги облажались. Микото вскрыли как мясник порося, практически перерубив позвоночник, и с таким уже не справится никакая печать, позволив только поддержать жизнь на очень короткое время. Почистить внутренности и кое-как срастить, запихнув их обратно, ирьонины успели, но на что-то большее у них просто не хватило времени. Судя по состоянию мозга, время у меня еще имелось, так что первым делом я занялся наладкой кровеносной системы в обход поврежденных участков тела и органов, чтобы запустить работу сердца и легких, после чего заняться разрубленной печенью и остальным, что попалось на пути меча облачника. Ничего нового, и даже грудь оставляет желать лучшего, сильно уступая достоинствам жен. Глава 13. Закончить Сучиха удалось только к обеду, восстанавливая кунаичи по полной программе, в отличие от обычной практики, когда я решал главные проблемы, послужившие причиной смерти и наиболее серьезные ранения, превращавшие ниндзя в калеку, а всякую мелочь оставлял на естественное излечение с течением времени, чтобы уменьшить собственную работу. Будить полностью здоровую Микото я не стал, запаковав обратно в тот же свиток, в котором она и попала ко мне. Конечно, можно было бы лично обеспечить благодарность сильной кунаичи, Джонина Учиха и жены будущего главы клана, намекнуть о планах старейшин-обладателей Шарингана, получив значительные политические дивиденды в будущем, но после недолгих размышлений, я от подобного плана отказался. Причина довольно проста: Микото и так узнает, кому обязана жизнью, но при этом я не окажусь втянут во внутренние политические дела основателей, кроме благодарности отдельных влиятельных личностей, заполучив еще и недовольство стариков, обладавших немалой властью. К тому же, еще не ясно, как отреагирует на подобное вмешательство Тодороки-сан, вовсе не утративший влияние на политической арене Конохагакуре, несмотря на подготовку приемника и планы скоро передать бразды правления кланам. У меня и так слишком много забот, чтобы тратить время на политику, а овчинка выделки не стоит. Пообедав с семьей, я начал собираться к посещению дома Узумаки, предварительно отправив весточку с Нирлой о намерении, с указанием времени, чтобы застать их на месте. Относительно недавно, Каге Буншинами закончилась инвентаризация пленников, и отложенные в сторону тюремные свитки с кунаичи только и ждали своего времени для передачи Митачан, а я исходил слюнями на обещанные знания мастеров печати. Конечно, получить секреты из хранилищ нечего было и мечтать, но даже те, что имелись в общем доступе в библиотеку Узушия, могли занять меня на долгие годы вперед, являясь не менее ценными. Клан наловолосых мастеров печати накапливал знания в этой области столетиями, и сомневаюсь, что даже самые древние представители Узумаки знали все. Слишком необъятное поле для развития и изучения, но мне хватит и небольших кусочков. Домашняя библиотека Фуин была давно изучена вдоль и поперек. Перевязав почти два десятка свитков бечевкой и упаковав их в бумагу, я поспешил к кварталу Синджу, кивками отвечая на приветствия попадавшихся на пути Нара. Серия из 4 шуншинов от ворот, и я появился на крыше здания напротив входа в квартал основателей. Стоявшие в карауле чунины даже не повели и бровью, лишь вежливо поздоровавшись. Когда я прошел на охраняемую территорию, практически каждый знал меня в лицо, а почувствовать колоссальные запасы чакры бойца С-ранга могли и простые ниндзя без дара к сенсорике, особенно без стандартной экипировки, когда я не считал нужным скрываться. Правда, спокойную прогулку по зеленым аллеям в сторону дома Узумаки прервал один небольшой инцидент. Навстречу попалась Синджу Цунади собственной персоной. Заметив меня, кунаичи нахмурилась, но, к счастью, резким кивком все и ограничилась. Склонив голову в приветствии, я тоже предпочел проигнорировать ее, пройдя дальше, но что-то в ощущении чакры Саннина меня зацепило, беспокоя. Лишь по прошествии нескольких секунд пришло понимание, заставив в изумлении встать столбом. Ощущаемая необычность двойственности характерна для женщин на самой ранней стадии развития плода. Принцесса Синджу оказалась беременна, несмотря на диагностированную стерильность. Что за? Являясь частым гостем основателей, я прекрасно знал, что Цунади много лет пыталась преодолеть свою проблему, но несмотря на все усилия гения медицины и Ирьонина первой степени, все оставалось тщетным, добавив еще одну причину к покиданию Конохи. До этого момента, преодолев удивление и желание оглянуться на Кунаичи, я продолжил путь, но вспыхнувшее профессиональное любопытство не давало покоя. Как ей удалось преодолеть стерильность? Что за способ использовался? Сомневаюсь, что столь гордая Кунаичи захотела использовать чужую яйцеклетку для оплодотворения, иначе родила бы намного раньше. А то, что Цунади сможет проделать необходимые манипуляции, у меня не имелось ни малейших сомнений, это уровень опытного Ирьони на третьей степени. Прикидывая возможные варианты, тут же отбрасывая их, если сам о них подумал, то и Саннин должна додуматься, я добрался до дома, на крыльце которого уже ждали две эловолосые красавицы. Полагаю, Мита узнала о моем приближении заранее. «Привет», — махнул рукой, ускоряя шаг и взлетая по ступенькам на крыльцо. «Рью-кун, ты уже закончил», — взволнованно воскликнула младшая Узумаки, коротко обнимая меня. «С Микото-чан все в порядке? Она жива? Я очень волновала все это время, Даттибани. Куши-чан, следи за языком, ты уже не маленькая девочка», — тут же прилетел ей подзатыльник от старшей Кунаичи, затем повернувшийся с улыбкой ко мне. «Здравствуй, Рью-кун, все в порядке с твоей подругой, жива и здорова», не обращая внимания на процесс воспитания, кивнул девушке, достав необходимый свиток и вручив в руки, 2 недели на полноценное восстановление и никакого использования чакры, не говоря уж о больших физических нагрузках, а там уж свои ирьонины пусть решают, я передам, просияла улыбкой подруга и, развернувшись, скрылась в доме, не обращая внимания на усталый вздох родственницы. «Спасибо, Рьюку, эта девчонка со вчерашнего дня сама не своя и даже не спала ночью из-за нервов, предпочтя поработать над фуиндзюцу», осуждающе покачала головой старшая Узумаки, поблагодарив за убежавшую Кунаичи. «Как будто я буду за это винить», закатил глаза и, слегка вздернув левую бровь, чуть развел руки для объятий. Мита слегка мотнула головой, и я понятливо кивнул, значит, Каге Буншин, а настоящая находится с кланом, не имеет значения. Зная Кунаичи, для обмена все давно подготовлено. Проходи, Рью, чай как раз недавно заварился, и я с утра испекла печенье, поманила за собой старшая Кунаичи. Кто я такой, чтобы отказываться от предложенного угощения, тем более, когда за плечами хозяйки 10 лет опыта и мало кто может похвастаться подобными навыками. Вынужден признать, что даже Сэя готовит хуже, а уж в умении заваривать чай Мита не имеется равных. Последовав за хозяйкой, я разулся и еще в коридоре учуял пряный аромат выпечки, выбивавший слюну, даже несмотря на то, что недавно плотно пообедал. Итак, я полагаю, доставка Микото-чан не единственная цель твоего появления в этом доме, поинтересовалась Узумаки, когда мы устроились в креслах и ароматный напиток оказался разлит по чашкам. С удовольствием отпив чаю и заживав несколькими рассыпчатыми печенюшками в форме цветов, присыпанными сахарной пудрой и корицей, я кивнул, еле удерживая голос ровным и спокойным, чтобы не выдать предвкушения. «Совмещаю пару дел, чтобы не сильно выбиться из расписания, сама знаешь, сколько дел сейчас имеется для Ирьони на первой степени, даже если не приходится работать в главном госпитале. Приходится пахать с раннего утра до позднего вечера, чтобы совсем разобраться хотя бы в ближайшие пару-тройку месяцев. Прям завидую Орочимару, что отправлял укрепленного клона в госпиталь и дальше занимался исключительно своими делами. Цунади-чан уже приходила жаловаться на нескончаемый поток пациентов, которому конца и края не видится, несмотря на популярность твоей клиники и куда более редкие обращения Союза 5, понимающе кивнула Мита, лишь для виду пригубив чашку, цена собственной успешности, которую ей придется заплатить. Хех, неплохая ирония, Саннин сама вводит изменения, которые только прибавляют ей работы. Но думаю, старшая Узумаки не договаривает о причине посещения принцессы, учитывая ее положение, вот только, несмотря на жгучее желание утолить собственное любопытство, я проглотил так и просившийся на язык вопрос, еще будет шанс, когда наличие живота уже не скрыть одеждой, и заговорил совсем о другом. Касательно прозвучавшего прошлый раз предложения, я подготовил 308 пленниц. Развернув до этого лежавший на полу сверток, я поставил на стол перевязанные свитки, слегка усмехнувшись на вздернутые в удивлении точеные брови хозяйки. Похоже, Мита не ожидала, что смогу собрать такое количество на обмен. Собственно, осталось у меня около 100 шиноби и всего 6 самых красивых кунаичи Кумагакури. Этим девочкам очень повезло, что угодили к тебе», — усмехнулась старшая Узумаки, прекрасно осведомленная, какая судьба поджидает большинство пленниц, попавших в руки кучи озлобленных мужиков во время войны. Состояние: все серьезные раны залечены, а с остальным справится даже и Рёнины Узумаки и соответствующие печати, ответил, пригубив чай. «Пойдет», — кивнула красавица, — «ты свою часть договора выполнил». Изящно поднявшись из кресла, Узумаки взяла тюремные свитки и удалилась вглубь дома, вернувшись спустя пару минут всего с одним свитком. «Думаю, ты найдешь внутри много чего интересного», — понимающе улыбнулась Мита, передавая оплату. «Это лишь первая часть, а вторая будет после того, как Вузуши Агакури изучит пленных кунаичи и их состояние». Убрав свиток во внутренний карман жилета, натянутого по прохладной погоде поверх простой рубашки, я мыслями был уже дома, не став изучать содержимое на месте только потому, что это неприлично. Зная Мита-чан, каких-нибудь простеньких вещей там точно не окажется. «Не возражаю», — отсалютовал ей чашкой, «сомневаюсь, что найдется свободное время, чтобы освоить хоть это. Выделить еще больше каге буншинов на постоянной основе я просто не в состоянии, слишком значительная нагрузка получается». Закончив с делами, мы перешли на обсуждение последних сплетен, циркулировавших по Конохе, иногда перемежая историями о прошедшей войне с моей стороны, пока не послышались звуки шагов и в гостиную не спустились две молодые кунаичи. Кушина аккуратно придерживала подругу под локоть, явно выделив стандартную форму ниндзя из своих запасов. «Добрый день, Узумаки-сама, Нара-сама», — сразу проявила манеру учиха. «Нара-сама», — фыркнула эловолосая кунаичи, — «это же Рю, зачем разводить церемонии, если можно просто сказать спасибо?» Ответный взгляд Микото без активации шерингана пробирал до печенки, заставив кунаичи замолчать. «Рю-сама, прошу принять мою огромную благодарность за помощь», — найдя меня взглядом, Микото мягко отстранила Узумаки, выпрямилась и отвесила глубокий поклон. «Клан Учиха не забывает долги. Кого стоит благодарить, Микото-чан, так это Кушину», — протестующе помахал я рукой, — «именно она просила за лучшую подругу». «Как я могла оставить Микото-чан в таком состоянии?» — широко улыбаясь, сгробастала девушку в объятия упомянутая кунаичи, — «иначе мне пришлось бы похищать милашку Итачи-чан, чем оставлять с проглотившим кол Фугаку». «Он не проглотил кол, Кушичан, а ведет себя при посторонних сообразно статусу будущего главы клана», — тяжело вздохнула Учиха, явно озвучивая это не в первый раз, — «с семьей Фугаку куда более расслабленной и приятной в общении». «Не заметила», — упрямо вздернула нос и отвернулась к Джинчурике, — «я крестная Тачикуна и должна считаться семьей». «Мы об этом уже не раз говорили», — успокаивающе похлопала ее по плечу Микото и повернулась к нам, склонив голову. «Прошу прощения, но мне следует как можно скорее вернуться в клан». «Не переживай, девочка, мы все понимаем», — помахала рукой Мита, — «Кушина тебя проводит». «Конечно, ба», — твердо кивнула молодая кунаичи. Проводив их взглядом, я допил чай, налил себе еще и, хрустя печеньками, продолжил болтать с Узумаки, только через 20 минут засобиравшись домой. «Я пришлю весточку, когда она появится», — напутствовала Мита, провожая меня на улицу. «Жду», — кивнул ей и скорым шагом направился на выход из квартала Синджу. Награда ждала хотя бы поверхностного изучения. К тому же, у меня появилось и дополнительное задание. Если старшая Узумаки не появится в ближайшую неделю-две, придется вновь следить за защитой храма масок. Глава 14. Хонокуни. Недалеко от поместья семьи Кидзуму. Канпикинингёхироши. Контракт охраны Жирного Борова закончился, и последняя часть оплаты оказалась получена без проблем, но Хироши не спешил радоваться, так как последствия хитрости бывшего нанимателя вышли отряду боком. Защита идущего каравана совсем не сравнится со сражением на подготовленной территории, к чему он готовил своих парней, а регулярные силы Кумагакури куда опасней банды, не доверяющих друг другу нукининов. Других наемников грибанные уроды проредили на 2/3, и даже его люди не избежали потерь. Кроме ранения 4 чунинов, включая Дайске и Такиду, еще 2 облачники смогли убить, несмотря на все предпринимаемые джонинами усилия, фактически превращая отряд в команду, так как в строю оставались только 3 человека, остальным же требовалось время и квалифицированная помощь для полноценного восстановления. Помощь, которую он не мог им предоставить по созданной легенде и простой причине отсутствия должного контроля чакры для серьезных операций. Большую часть своего времени Конпекинингё просвещал наращиванию резерва, тренировке тела и шлифовке владения мечом, а не навыкам Ильёнина. Небольшие, пусть и смертельные раны еще туда-сюда, а вот обширные только затянуть, но никак не восстановить отсутствующую плоть до здорового состояния. Пропускаемая через лезвие чакра Райтона не только режет тела намного лучше, но еще и прожаривает края ран, создавая дополнительные проблемы даже хорошим Ильёнинам. Единственный плюс в сложившейся ситуации – в отряд попросилась Кунаичи из приданной толпы Нукининов, чудом пережившая мясорубку Мисси. Более-менее изучив ее за время совместной работы и подняв контакты среди посредников, Хироши с радостью ухватился за возможность получить еще одного компетентного чунина, не являвшуюся очередной продажной тварью, за сотню рю готовой удавить и мать родную, несмотря на статус Нукинина Суны. Женщина повидала всякого дерьма, но сохранила внутренний стержень. Вот только, даже пополнение не сказалось на морали подчиненных, получивших свою долю, но имевших обоснованные сомнения относительно судьбы отряда, так и своей собственной, раненых на миссии. Коллеги обычно оставляли без гроша в кармане, если раньше не втыкали нож в спину для сокращения претендентов на гонорар. Причем, такое бывало и в устоявшихся группах. Именно поэтому, отдалившись от поместья аристократа на весьма значительное расстояние и убедившись в отсутствии хвоста и посторонних рядом, Конпекинингё остановил телегу с осликом, на чем-то же нужно перемещать раненых, в стороне от дороги для установки лагеря и проведения совещания. Зажечь костер, поставить кипятиться в походном котелке воду для чая не заняло много времени, как и расстелить циновки вокруг, позволив раненым расположиться на них с большим удобством, чем на твердых досках повозки. «Так что будем делать, босс?» – спросил командир ранен, украдкой отхлебывая из фляжки что-то спиртное. «Отряд сейчас в плачевном состоянии и едва ли кто захочет нанять нас с кучей раненых». Четверо забинтованных чунинов, устроившихся вокруг небольшого костра, быстро переглянулись и решительно кивнув, слово взял Такиши, как наиболее старший и сильный, помахав здоровой рукой. «Командир, мы с парнями посовещались и решили, что полученной платы от Борова и общих сбережений хватит, чтобы приобрести небольшой домик и прожить не шикуя год-два. Полноценно восстановиться из четверых сможет только Дайске, в лучшем случае, через несколько месяцев, и не имеет смысла тянуть вас на дно вместе с кучкой инвалидов». Конпекинингё открыл рот, чтобы возразить, но его перебили. «Хироши сама, вы слишком много для нас сделали, чтобы требовать большего, не имея возможности отплатить службой», со вздохом подтвердил Дайске. «Век наемника недолог, и нам повезло остаться в живых, когда многие сложили голову». Его товарищи кивнули, подтверждая сказанное. Хироши глубоко вздохнул и потер переносицу, пусть продемонстрированная верность подчиненных его немного тронула, учитывая царившие среди нукининов нравы, но в уже составленных планах на будущее отставки половины боевой силы вовсе не предполагалось. Прежде чем принимать настолько важные решения за спиной командира, неплохо было бы сперва послушать о моих грядущих планах. Конпекинингё обвел ниндзя раздраженным взглядом, заставив заговорщиков смущенно опустить головы, и бросать вас я вовсе не намерен. «О, у тебя имеется план, как выбраться из текущей ситуации», — встрепенулся Акаши. «Даже если у тебя имеется знакомый Ильёнин, на лечение парней все равно потребуется больше денег, чем у нас всех имеется на руках. Как правило, беглым Ильёнинам не составляло проблемы найти себе покровителя среди знатных лиц, готовых очень хорошо платить за услуги, что доступны довольно малому количеству людей, избегая участи заточенных только на сражения нукининов, и контакты между этими двумя группами случались очень редко, не говоря уж о предоставлении услуг последним. Почти, посещая двор Даймиса Кидзуму, я завел полезное знакомство с одним влиятельным человеком, что вовсе не прочь заполучить опытный отряд ниндзя», — сообщил подчиненным клон и бросил насмешливый взгляд на самурая. Акаши-кун должен его помнить, точнее, его охранницу, на которую пускал слюни. «Подожди, ты говоришь про того ряженого пижона?» — нахмурился названный, принимая от Кунаичи, взявший на себя заварку чая, полную чашку горячего напитка. «Едва ли ему на службе нужны калеки». От прямоты мужчины чунины слегка поморщились, но возражать не стали, с надеждой посмотрев на командира. «Спасибо, Камика-чан», — улыбнулся Конпекинингё, принимая свою чашку, и обратил взгляд на подчиненного. «Этот пижон не только является весьма богатым и влиятельным человеком при дворе, но еще и отличным ильёнином, чьими услугами не брезгуют и высшие чиновники, о чем ты бы знал, если бы соизволил оторваться от наблюдения за прелестями его охранницы и прислушаться к сплетниками. Эй, такие формы не каждый день увидишь, без тени смущения воскликнул мужчина. К тому же, на эту кунайчи запал Боров и необходимо было следить, чтобы она не размазала его по полу. Покачав головой, Хироши отпил горячего напитка и продолжил. Из этих двоих, несмотря на внешнюю безобидность, следить следовало именно за Акирой-сан. Он же Ирёнин, удивленно вскинул брови Акаши, разделявший мнение о слабости избравших данный путь развития с большинством ниндзя, который равен мне по силе или даже сильнее, вздохнул Канпикинингё.